Сайрес Смит внимательно выслушал Пенкрофа, излагавшего свои фантастические планы. Врезаться в этот гранитный вал даже путем взрыва пороховой мины было бы геркулесовым трудом. Оставалось только пожалеть, что природа не взяла на себя самую трудную часть работы. Но Сайрес Смит не стал разочаровывать Пенкрофа, а только предложил хорошенько осмотреть всю гранитную стену от устья речки до того угла, которым она заканчивалась на севере. Отправившись в разведку, колонисты прошли около 2 миль, самым тщательным образом исследуя гранитную стену. Но нигде, решительно нигде не было ни единой впадины на ее ровной отвесной поверхности. Скалистые голуби, летавшие над нею, гнездились в углублениях, встречавшихся лишь на гребне гранитного кряжа и меж причудливых зубцов его карниза. Отсутствие пещеры было обстоятельством очень досадным, ибо не приходилось и думать, что удастся самим пробить для себя в этом граните грот достаточной величины, пустив в ход кирки и даже порох. Волею случая, на всей этой полосе берега имелось только одно место, пригодное хотя бы для временного убежища. Те самые трущобы, которые открыл Пенкроф. Но теперь с этим приютом необходимо было расстаться. Свое исследование колонисты закончили у северного края стены, где она переходила в длинный скат, полого спускавшийся к самому морю. От этого места и до западной оконечности острова береговая возвышенность шла под уклон не более чем в 45 градусов, представляя собой нагромождение камней, земли и песка, скрепленных корнями кустов, низкорослых деревьев и трав. Кое-где из рыхлой толщи наружного покрова острыми скалами пробивался гранит. По склонам ярусами поднимались купы деревьев и зеленела довольно густая трава. Но к низу растительности становилось все меньше, и от подножья откоса до моря унылой бесплодной полосой простирался песок. У Сайреса Смита мелькнула не лишенная оснований мысль, а что где-нибудь здесь низвергается из озера Гранта водопад. Ведь должен же был найти себе выход избыток воды, которую непрестанно нес в озеро Красный ручей. Однако до сих пор инженер нигде не находил этого стока, хотя исследовал берег озера от устья ручья до плато Кругозора. Сайрес Смит предложил товарищам подняться по склону кряжа и возвратиться в трущобы через плато Кругозора, исследовав дорогой северный и восточный берег озера. Предложение было принято, и через несколько минут Герберт и Наб уже вскарабкались на плоскогорье. Сайрес Смит, Гедеон Спилет и Пенкроф более медленно и степенно шли вслед за ними. В 200 футах от края плоскогорья, сквозь сплетение ветвей, сверкала на солнце спокойная гладь прекрасного озера. Пейзаж кругом был чудесный. Лаская взгляд своей пожелтевшей бронзовой листвой, теснились друг к другу в рощах деревья. На зеленом ковре густой травы выделялись черные стволы рухнувших исполинских деревьев, сраженных рукой времени. В воздухе стоял звон от птичьего щебета, от криков шумливых какаду, порхавших с ветки на ветку, словно живая крылатая радуга. Казалось, солнечный свет проникал в эти необыкновенные рощи, лишь разбившись на все цвета своего спектра. Вместо того, чтобы сразу направиться к северному берегу озера, путники обогнули плато, намереваясь добраться до левого берега ручья у самого его устья. Они сделали крюк мили в полторы, но путь оказался легким, так как лес поредел, и между деревьями оставались свободные проходы. Чувствовалось, что тут кончается плодородная часть острова. Здесь уж не было такой буйной растительности, как в зоне, простиравшейся от Красного ручья до реки Благодарения. Сайрес Смит и его товарищи довольно осторожно продвигались в этом новом для них уголке острова. Ведь оружием им служили только луки и стрелы, да дубинки, окованные железом.